Глава 9. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Воцарилась тишина. Шепсет нарушила ее первой, тихо уточнила. «Но разве наследник нашего владыки не был недавно провозглашен правителем? Если ты желаешь видеть его, почему не просил об аудиенции? Предполагаю, он сейчас в Уасет, где участвовал в ритуалах погребения». Последнее слово прозвучало едва слышно. Нахт видел, что ей все еще сложно признавать, что правитель погиб, и кто-то мог заменить его. Для жрицы его смерть была делом личным, ведь она состояла в его ближайшей свите, и, как он узнал теперь, приходилось ему не наложницей, а названной дочерью. Та отмахнулся. «Я не могу признать своим владыкой мальчишку, который еще только вчера держался за полы Калазериса матери. Он — подставная фигура, защищающая интересы тех, кто по разным причинам желал сместить моего господина». «Нет, я знаю его!» — горячо возразила Шепсет, и Нахт даже поразился тому, сколько чувств было в ее словах. Обычно она была куда более сдержанной. Впервые он видел в ней такую страсть, с которой жрица была готова отстаивать честь нового правителя, молодого Рамсеса. «Пусть он молод, но мудр. Он воссияет, подобно восходящему Ра-Хе-При, и станет нашей новой надеждой. Ему под силу одолеть Исфет, я это знаю». Хе-При — утренняя ипостась бога солнца, рассвет и надежда. Та задумчиво изучал Шепсет, не опровергая ее слова, но и не подтверждая. Жрица замолчала, но сжала руки в кулаки, готовые и дальше защищать молодого правителя. «Безусловно, в нем скрыт особый потенциал, и он был хорошим учеником», — согласился Чати. «Однако же, если ты помнишь, до кое-каких печальных событий наш владыка Рамсес назвал своим наследником другого своего сына и от собственного слова не отступался». Жрица как-то поникла. Нахт весь обратился вслух. «Весть старшему царевичу уже направлена, и не одна, но это займет время», — вспомнил он слова Усерхата. «Главное, чтобы он все еще был жив, потому что за эти 2 года доходили разные слухи. В народе многие считают, что он уже погиб как герой, хотя не было провозглашено ни о погребении, ни о трауре. Да мало ли, что люди болтают. Кто-то даже считает, что он предал нас, заключив договоры с врагом. Некоторое время назад наемники из Чехену обратились против нас, заключив союзы с народами моря и прорвав внешние рубежи», — сказал Чати. Чехену — одно из древнеегипетских наименований ливийцев. «Говорили, что помог им кто-то из своих. Говорили даже, что причиной стала жажда власти определенных политических фракций. Противостоять этим слухам не сумел даже наш владыка. Мятеж был подавлен, и это, к слову, впервые, когда заметен в высших кругах, стал младший царевич Рамсес. Он сыграл немалую роль в разоблачении подкупленных чиновников и завоевал расположение Пер-Аа. А вот старший царевич...» Та прищурился. «Вместе с семьей он отбыл в дальние гарнизоны на восток. Война была его стихией, и он прекрасно знал, что делать. Поговаривали также, что он спешил очистить свое имя, поскольку слишком многие связали его с произошедшим на границах. Дескать, отец его подзадержался на троне, и пора влить в династию свежую кровь. Некоторые злые языки даже связывали его с первым покушением». «С первым покушением?» — переспросил Нахт. «То есть попыток убить владыку было больше?» «Увы, да. И первая попытка также была совершена с помощью колдовства. Впрочем, от этого мой господин быстро оправился, лишь сделал некоторые выводы и жестоко отомстил своим врагам. Шепсет, похоже, была потрясена услышанным не меньше Нахта. «Владыка не рассказывал мне», — тихо призналась она, хотя упоминал, почему в итоге покинул Пер-Рамсес и отбыл к своему личному месту силы. «Итак, имя старшего царевича было связано и с первым покушением, и с успешным мятежом Чехину, который в итоге удалось погасить. И уж поверь, это были больше, чем слухи. Иначе бы он не отбыл к дальним границам». Та вздохнул, качая головой. «Думаю, этого и добивались враги. Царевич был силен на поле боя, ходил в военные походы вместе с отцом, но он был далек от придворных интриг и не знал, как противостоять врагам скрытым. Лично я не верю, что он сделал и половину того, что о нем шепчут по углам». «Но все же позволил так говорить о нем?» — изумленно переспросила Шепсет. «Так было лучше для всех», — спокойно ответил Чати. «Неведение защищает». «Он вынужден был покинуть двор, считая, что у него вообще не осталось союзников?» — проговорил Нахт. «Именно так». «Но это несправедливо». «Увы, справедливость не всегда торжествует настолько же блистательно, как в древних гимнах». «И все же ты не веришь», — настаивал Меджай. «Почему-то это было очень важно». «Да. Но выступить за него в открытую тогда было не в моих интересах и даже не в интересах владыки». «Удивительно, что он не возненавидел всех. В его сердце, безусловно, воцарилась горечь», — та грустно усмехнулся. «Но его любовь к Кхемет была сильнее. Он заявил, что не желает более иметь ничего общего с придворной жизнью, и уехал в Дельту. В последний раз его видели на дальних восточных рубежах, в одном из гарнизонов, защищающем нас от союзов кочевых племен пустыни. По крайней мере, так доложили мои осведомители. Времена неспокойные, да и он предпочел скрываться. Иным мало было просто оклеветать его». «И теперь ты желаешь, чтобы мы нашли этого человека, которого может даже не оказаться среди живых?» Голос Шепсет звенел скепсисом. «Для начала подтверди мне, что его нет среди мертвых», — улыбнулся та. «Это ведь не составит тебе труда, Хекерет Несу. И если надежда остается, я открою вам свои пути, чтобы хоть немного облегчить поиск. Видите ли, нельзя просто раскрыть заговор и убрать всех недостойных. Если бы все было так легко, как в героических песнях». «Нет», — отрезал он в ответ на полные надежды взглядами Джая и жрицы, «я должен предложить народу и, главное, другим влиятельным особам, способным склонить чашу весов в нашу пользу, достойного претендента. А кто подойдет на эту роль лучше? Разве не тот, кого наш владыка Рамсес сам выбрал себе в преемники? И, между прочим, так и не называл других имен. Смею заверить вас, не потому что не успел. Времени у него было предостаточно». Шепсет все это время смотрела куда-то в сторону, украдкой сминая пальцами тонкую ткань своего калазериса. Почему-то то, о чем говорил та, каким-то образом задевало ее. Нахт чувствовал, что не понимает что-то очень важное. Слишком далеко он стоял от придворных дел. «Ты сможешь сделать это для меня, Шепсет?» — доверительно спросил Чати. «Сможешь узнать у мертвых?» Жрица коротко вздохнула и, наконец, кивнула. «Смогу, господин. И не стану медлить, раз уж таково условие твоей помощи». «Вот и замечательно!» — улыбнулся та. «Что ж, на сим я, пожалуй, отправлюсь отдыхать. Да и вам советую отдохнуть после этой необыкновенной ночи. Все же путешествие к сердцу Нупта требует определенных сил и от тела, и от сердца, и от разума. Завтра будет новый день, и нас ждут великие дела». Странно было, что он не отсылает их, а сам поднимается, собирает доску сонет и удаляется. Нахт смотрел на щедрые остатки утренней трапезы. Для многих жителей селений восточного берега Уасет здесь был настоящий пир, но Ачати с легкостью оставлял это за спиной. Меджай взял еще немного хлеба и сыра, переставил поближе блюдо с фруктами. Тело отчаянно требовало восполнения сил, словно он голодал не один день. Невольно даже закралась мысль, что они провели не одну ночь в святилище Нупта. Что ж, теперь, когда вельможа ушел, можно было уже не смущаться и не делать вид, что для утоления голода ему пищи нужно не больше, чем певчей птичке. Не забывал он делиться и с черной собакой, которой тоже были не чужды простые земные удовольствия. «Как ты можешь есть после таких разговоров?» — не выдержала Шепсет. Нахт даже перестал жевать и удивленно посмотрел на девушку. «А что не так? Нас же угощают». «Да не в этом дело, просто... Ай, да что там говорить?» Она расстроенно отмахнулась. «Что тебя так встревожило?» «Ты хочешь сказать, что из всего?» Она невесело усмехнулась. «Просьба Чати, которую мы не можем не исполнить. Поиски наследника. А ночью? Где мы оказались и с кем говорили? Тебя это совсем не тревожит?» «Я предпочитаю об этом просто не думать», признал Меджай, закидывая в рот еще несколько орешков. «То, что для тебя привычно, для меня, ну... Хотя, пожалуй, после произошедшего в гробнице в Сет-Маат принимать какие-то вещи мне легче». И все же ему хотелось понимать больше. Покончив с мягкой ароматной лепешкой, Меджай решился спросить. «Мне не показалось?» Воин заставил свой голос звучать почти беспечно. Сделать это оказалось не так трудно, потому что разум просто не мог охватить и осмыслить все произошедшее. «Тот жрец, вышедший к нам, и правда был мертвым?» Шепсет скованно кивнула. «Ну дела. Думать обо всем этом, как о страшном сне, куда проще. А остальные, как считаешь?» «Живые и мертвые, я не знаю», — тихо признала жрица и обняла себя за плечи. «Я не знаю, даже жива ли по-настоящему сама». На этих словах псица, лежавшая между ними, вскинула голову и озабоченно посмотрела на девушку, словно чуяла сомнения, одолевавшие ее подопечную. «Ты стоишь гораздо ближе к нам, чем к нему», — так ей сказал тот, мертвец. Жрец был иссушен временем и бальзамирующими составами настолько, что это нельзя было списать на игру света и тени. Просто Нахт уже не мог в тот момент позволить себе изумляться, а тем более ужасаться. Да и сейчас не то чтобы мог признать до конца увиденное и услышанное. «Эй!» — тихо позвал воин. «Мы уже это как-то обсуждали, помнишь?» Он сказал ей тогда. «Не говори так. Умерла при жизни. От этого не по себе становится. Да и будь ты мертва, мне бы не приходилось охранять нас ночью. Ты бы стояла в дозоре без устали. А уж сколько бы еды мы сберегли!» Шепсет вспомнила и снова кивнула. Но смотрела на него так потерянно, что сердце кольнуло от жалости. Глаза у нее были огромные, темные, бездонные. В ее взгляде отражалась какая-то совсем не юная мудрость, словно ей удалось увидеть то, что для обычных людей не предназначено. Но ведь так оно и было. Каково это — видеть одновременно и мир людей, и дуат? Каково — умереть и вернуться? Нахт не был уверен, что хотел знать. Вместе с тем Шепсет оставалась просто девушкой, которая не просила о такой судьбе, не желала оказываться в сердце всех этих событий, обрушившихся на нее, и не желала, чтобы обычные люди боялись ее из-за каких-то великих задач, возложенных на нее богами. «Не бойся меня», — Эта тихая просьба оставила в нем отпечаток даже сильнее, чем он думал, поднимая внутри какую-то необъяснимую нежность. Хотелось закрыть ее, защитить. «Я не боюсь тебя», — тихо заверил девушку Нахт и осторожно коснулся ладонью ее щеки, отводя упавшие на лицо тонкие косы. Ее кожа была гладкой и теплой, как согретый ласковым солнечным светом плод священной сикаморы. Живой. Девушка ошеломленно смотрела на него, но не отстранилась. Нахт чуть подался вперед и поцеловал ее, легко, едва ощутимо. К лицу жрицы прилила краска, придав золотистой коже оттенок меди. В глазах вспыхнула смесь возмущения и чего-то еще. Меджай медленно распрямился. Наверное, не стоило проявлять такую дерзость. Ну что ж, зато это явно отвлекло Шепсет от тяжелых мыслей. «Это тоже из жалости?» — спросила она, прищурившись. Нахт опешил, не сразу даже поняв, о чем она. Потом вспомнил их разговор. «Почему ты мне помогаешь?» «Может, это глупо? Просто мне стало тебя жаль». «Нет». «Обычная девчонка со странностями, я помню». Ее губы не дрогнули, лицо оставалось серьезным, но глаза искрились смехом, и вообще она едва сдерживала веселье. Меджай улыбнулся. Такой она нравилась ему еще больше. «Погоди-ка, Нахт, еще больше?» — пронеслась мысль. И тут же угасла. «Давай я осмотрю твои раны», — деловито предложила девушка. «Вроде все не так уж плохо», — усмехнулся он. «Забавно, в святилище я вообще не чувствовал боли, словно...» «Словно время застыло», — понимающе кивнула Шепсет, аккуратно ощупывая повязки. «Оно и правда течет иначе, по ту сторону и на границе. Многое не то, чем кажется». Но воображение рисует нам привычные формы. Это как с богами и духами, чьи истинные образы непостижимы. Но нашим предкам нужно было как-то их описать и изобразить. Например, ты знаешь, почему некоторые сущности Дуата в священных текстах изображаются как змеи с ногами? «Чего?» — переспросил Нахт, пытаясь представить себе такое существо. «Змеи с ногами», — терпеливо повторила Шепсет. «Иногда еще с крыльями». «Ну, змея с крыльями — это хотя бы красиво». Все это — символ их смертоносной скорости. Как и у того огромного змея из сказания о потерпевшем кораблекрушении. Сказание — сказка о потерпевшем кораблекрушении, классическое древнеегипетское произведение эпохи Среднего Царства. Повествует о фантастических приключениях вельможи-фараона, оказавшегося на острове Великого Змея. Считается самой древней из сохранившихся сказок. Папирус хранится в Эрмитаже. Впервые был переведен русским египтологом Голенищевым в 1906 году. «Мне не рассказывали». «Как-нибудь расскажу, если захочешь. А пока подожди меня, я схожу в дом за сумкой со снадобьями». Нахт даже кивнуть не успел. Она быстро поднялась и ускользнула. Хека ткнулась влажным носом в плечо Меджая и пошла следом за жрицей. Воин некоторое время смотрел им вслед, гадая, как же его так угораздило. Оставшись один, он все-таки решился. Снял с пояса мешочек, развязал и высыпал содержимое в ладонь. У него в руке оказался амулет, отлитый, как ему показалось, из чистого золота. Плоть богов, металл вечности, из которого создавались украшения для владык. Говорили, что покровителем золотодобычи был сам Сет, а множество золотоносных рудников находились на родине предков Нахта, в царстве Куш. Царство Куш — древнее государство, расположенное на территории современного Судана. Исторически также известно как Нубия. Государство в некоторые этапы истории было политическим противником Египта, но чаще находилось под властью фараонов. В Вторым подарком жрецов был небольшой округлый каменный сосуд, наглухо запечатанный. В таких иногда хранили косметику или ритуальные благовония. Что было внутри, Нахт не решился смотреть. Жрец говорил что-то о плоти Сета, о песках Дешрет. Может, там в самом деле был просто песок из пустыни, подступавший к некрополю Нупта. Он все смотрел на оба артефакта, и разум медленно впитывал одну единственную мысль. Все случившееся было по-настоящему. Они с Шепсет в самом деле говорили с живыми и мертвыми, а древний город Нупт каким-то немыслимым образом существовал по обе стороны бытия. А еще Нахт теперь, похоже, знал, кому именно должен передать эти дары. Если старший царевич Рамсес еще жив, они найдут его. И дело было не только в поручении Чати. Усерхат верил, что это человек достойный, незаслуженно подверженный опале, а мнению своего названного отца Нахт доверял. Но что если права Шепсет? И надежду Такемет теперь воплощал в себе другой человек.